Как тут ездить? От восточного ветра до Великой Стены. Собственный автомобиль – мечта каждого китайца. Это и средство передвижения, и роскошь, и, важно, показатель социального и финансового статуса. То, что экономика Поднебесной бурно развивается, легко увидеть на дорогах, машин на которых становится больше с каждым днем. И это не красивое словцо, а чистая статистика. Китай – третий в мире автопроизводитель, он уступает лишь США и Японии. Здесь выпускается почти треть мировых крупных и средних пассажирских транспортных средств. Тем не менее, местный автопром не может похвастаться долгой историей, она началась лишь в 1950-е годы. Именно тогда в страну впервые ввезли советские «Лады», «Волги» и «Газы». Но китайцы, как мы помним, всегда умели копировать. И вскоре по местным дорогам забегали отечественная легковушка «Красное знамя», для элиты по образцу и подобию понравившейся председателю Мао «Чайки», да неприхотливый грузовик «Восточный ветер». Серьезным толчком для бурного развития местного автопрома стало вступление в ВТО. Мало того, что тарифы на импортные автомобили существенно упали, все больше машин из импортных превратились в местные, их здесь производят. Компании, которые только начинают входить на китайский рынок со своим производством, делают это только с новыми моделями, старые больше не прокатывают. Китайский потребитель себя уважает. Производитель клиента тоже уважает. Покупаешь машину в фирменном автоцентре, и к твоим услугам полный пакет сопутствующих услуг. Покупку оформят, номера в дорожной инспекции получат, предварительно поинтересовавшись, какое сочетание цифр вам нравится, застрахуют, уплатят дорожный налог, и только после этого машину со всеми необходимыми документами доставят к подъезду, предварительно подкормив бензином. От момента оплаты до получения проходит, как правило, не больше 2 дней. Конечно, это если авто вашей мечты имеется в наличии. Если нет, придется подождать, но набор услуг будет тем же. Первое техобслуживание, само собой, тоже бесплатно. Так что в конкурентной борьбе есть масса преимуществ для потребителя, так точно. Знаменитые марки пока еще не настолько серьезно относятся к китайскому рынку, чтобы создавать модели исключительно для него, но первые шаги в этом направлении делают. При разработке новых моделей учитывают специфические потребности китайских покупателей. Они, например, любят все блестящее. И, пожалуйста, на некоторых моделях появились желтые диски, золотые гербы украшают модели класса люкс. При такой конкуренции производители еще не такое придумают. Материковый Китай, например, первый в мире рынок по объемам продаж для Бентли. А вы думали? Более-менее умелое копирование, с которого начинался китайский автопром, актуально и сегодня. Правда, редко появление новой чисто китайской модели проходит без судебного иска от иностранных компаний. Обвиняют в слишком сильном подобии дизайна и даже значков символов автокомпаний. Но суды — дело долгое, утомительное и затратное. А машины, вот они, пожалуйста, уже здесь, уже продаются. К тому же китайские марки стоят дешевле, чем иностранные аналоги. И не забывайте о патриотизме. Выбирая между Chevrolet Sparkle и родной QQ, Цижунь, Цюань, китаец выбирает последнюю. Объем двигателя всего 0,8 литра? Ну и что? Ведь дешевле, да и поддержать отечественного производителя — дело чести. То, что влияние Поднебесной на мировой авторынок достаточно велико, никто, думаю, спорить не станет. Но китайцам мало производить иностранные бренды, они уже много лет экспортируют и собственные марки. Основные покупатели китайских автомобилей — Африка, Ближний Восток, страны Восточной Европы и Южной Америки, то есть те, для кого всемирно известные бренды по-прежнему и дорогое, и удовольствие. Автомобили с маркой «Сделано в Китае» продаются сегодня в 177 странах и регионах мира. Больше всего их покупают в России, Казахстане, Иране, Алжире, Сирии, Вьетнаме, Южной Африке и на Украине. Чем берут китайцы? Прежде всего, дешевизной, точнее, хорошим соотношением цена-качество. Если вы давно хотели купить автомобиль, а денег в обрез, то даже мечтая о Мерседесе или БМВ, предпочтете неприхотливого и доступного китайца. Тоже ведь колеса. Это отличная идея для первой машины. Потом заработаете больше, захотите сменить авто. Глядишь, и в китайском автопарке новые красавцы появятся. Вот есть, например, Rover 750. От хищно оскалившегося Крайслера по внешнему виду его практически не отличить. а вот по цене очень даже. Не в пользу американца сравнение, само собой. Выпускает красавца Шанхайская автопромышленная корпорация SAIC, имеющая многолетний опыт сотрудничества с General Motors и Volkswagen. Опыт, судя по всему, помог. В поездках по стране я встречала удивительные образцы китайского автопрома. Глядя на некоторые, с трудом могла поверить, что на этих драндулетах можно ездить. Но на самом деле они верой и правдой служат своим владельцам, причем много-много лет, там, где застрянет любой внедорожник. Я уж не говорю о трехколесных моторизованных рикшах, которые буквально кормят своих хозяев, зарабатывающих извозом. Правда, чтобы увидеть эти чудеса, нужно приехать в Китай. На экспорт такая техника не идет. Достояние республики. Берегись автомобиля. Каждый день я рискую жизнью. И это при том, что я не военнослужащий в горячей точке, не шпион под прикрытием и даже не пожарный. Но каждый раз, пытаясь перейти улицу даже на зеленый сигнал светофора, даже на обозначенном пешеходном переходе, я рискую быть сбитой очередным китайским джигитом, вчера оседлавшим собственный Мерседес, но так толком и не научившимся водить. Думаете, преувеличиваю? Нисколько. Это подтвержденный факт. Самое большое в мире количество ДТП со смертельным исходом происходит именно в Китае. Здесь каждый день на дорогах погибает около 300 человек. За год набирается около 100 тысяч. Это как если бы не маленький такой наш город полностью исчез с лица земли. С учетом того, что количество частных автомобилей продолжает стремительно расти, ясно, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Более того, специалисты предсказывают, количество жертв будет увеличиваться. Когда говорят о пробках на дорогах, во всем винят плохую инфраструктуру и слишком большое количество частных автомобилей. Доля истины в этих обвинениях, несомненно, есть. Это что касается пробок. Но поверьте моему опыту, основная причина высокой смертности на китайских дорогах не в этом. Она в полном несоблюдении правил дорожного движения, что легко выразить одной фразой. Никто не хотел уступать. Это часть национального характера. Ты или первый, или последний. Середина никого не интересует. Поэтому никто никому не уступает. Боковые и заднего обозрения зеркала в машинах существуют больше как дизайнерская конструкция, многие водители, похоже, не догадываются об их действительном предназначении. Как, впрочем, не догадываются они о назначении сигналов поворота. Процентов 80 шоферов свое намерение повернуть, обогнать или перестроиться сигнальными огнями не обозначают, а потому большинство аварий происходит именно при обгонах и поворотах. Светофоры тоже скорее украшение пейзажа, чем способ регулировать движение. Красные светы водителями и пешеходами соблюдаются только в случае присутствия поблизости полицейских или на правительственных трассах в центре города. В общем, главное для китайского автомобилиста — громкий сигнал и хорошие тормоза, а для пешеходов важны мгновенная реакция и умение бегать, чтобы не попасть под колеса, лавируя в потоке транспорта. Справедливости ради отмечу, что хаос и высокая смертность на дорогах — головная боль не только Китая, но всей Азии. Тут стоит задуматься, существует ли прямая зависимость между высокими темпами развития экономики, повышением благосостояния и кровавой бойней на скоростных трассах. В разных странах это происходит по-разному, но практически везде с одинаковым результатом. Основные убийцы во Вьетнаме — мотоциклы. Чем больше их выходит на дороге, тем больше случается смертей. В Камбодже количество погибших в ДТП ежегодно удваивается. Это тот случай, когда неразвитая экономика скорее хорошо, чем плохо, потому что больше людей мечтает о собственной Хонде, чем имеет ее. Вернувшись однажды из Таиланда, я поняла, что практически каждый тамошний водитель, едва выехав на дорогу, считает себя Шумахером или Хэмилтоном. На некоторых виражах я трусливо закрывала глаза и ежесекундно вспоминала маму. И это после китайского опыта. Местные жители были на удивление спокойны, видать, привыкли. Хотя разве можно к этому привыкнуть? В Таиланде на дорогах ежегодно гибнет более 10 тысяч человек. Но вернемся в Пекин. У живущих здесь иностранцев есть один критерий, указывающий на то, что переходный период закончился, и ты превратился в местного жителя. Это когда таксист, остановившийся на красный свет, вызывает раздражение. Смею вас заверить, я в этом отношении самое что ни на есть пекинка. Дорога полна неожиданностей. Нет, что ни говорите, а странные люди эти китайцы. Обсуждают такие проблемы, которые нам и в голову не приходят обсуждать. Или, например, усматривать в некоторых явлениях нарушение прав и свобод человека. Может ли дорожная полиция работать в тени? Законно ли это? В смысле, имеют ли право дорожные полицейские и гаишники по-нашему стоять не открыто, а прятаться, чтобы выловить побольше нарушителей правил дорожного движения? Вот такой вопрос волнует китайское общество. Не всех, конечно, а тех его представителей, которые обзавелись собственным транспортом. Смешные люди, право слово. Ну подумайте, у нас кому-нибудь придет в голову обсуждать, законно или нет, затормозил превысившую скорость машину, выскочивший из-под куста гаишник, вооруженный радаром. В этом случае, как правило, выход один — договариваться и платить. В этом мы с китайцами схожи, они тоже договариваются. И платят. Это уж само собой. Дорожная полиция в Китае — люди серьезные. Разговаривать с ними рекомендуется заискивающе, преданно глядя в глаза и мусоля в руках бумажку с портретом Мао. Если кто не знает, на всех китайских народных деньгах, именно так переводится название местной валюты, изображен Мао Цзэдун. Великий кормчий знает о каждом вашем шаге и платит за ваши тайные желания. Да, так насчет дорожной полиции. По личным наблюдениям, как только на перекрестке появляются эти прекрасно экипированные ребята в солнечных очках, сразу заканчивается порядок. Хотя, по большому счету, то, что происходит на китайских дорогах, порядком можно назвать лишь с очень большой натяжкой. Но если образовалась большая непреодолимая пробка, у нее, как правило, два объяснения. Авария или движение регулирует полицейский. Присутствие людей в форме, как правило, не дисциплинирует. Если у нас принято хотя бы мимо стационарных постов ГАИ проезжать, не превышая предписанную скорость, в знак уважения, то китайские водители не утруждают себя и этим. Потому такую бурю и вызвала практика, которую китайская дорожная полиция позаимствовала, возможно, у своих дальневосточных коллег. Прячемся за углами, в низинах и под кустами, внимательно следим за проезжающими машинами, внезапно выскакиваем и хватаем. Тактика, знакомая каждому нашему автомобилисту. Я когда о дискуссии узнала, так первый вопрос был: «А что тут обсуждать? Какие свободы человека и автомобилиста? Нарушил — плати!» А уж откуда полиции стало известно о твоих нарушениях, не суть важно. Мы привыкли. Но китайские водители возмущены. Они говорят, что такие теневые проверки — вопиющее проявление недоверия. Они говорят, что будут нервничать за рулем сильнее обычного, подозревая в каждом придорожном кусте затаившегося полицейского. А нервных водителей на китайских дорогах, я вам скажу, и так выше крыши. В общем, автомобилисты вспомнили, что у них есть права, а не только водительские удостоверения. Водительская дисциплина — штука удивительная, согласитесь. Что может заставить вас соблюдать правила дорожного движения? Может быть, неотвратимость наказания? В Лондоне я год провела за рулем. Дорожного полицейского не видела ни разу, честное слово. Самые страшные люди для тамошних автомобилистов — это тикетеры. Они выписывают штрафы за неправильную парковку. Ими можно детей на ночь пугать. Только зазевался, задержался на стоянке на 5 минут дольше, чем положено. Будь любезен, 30 фунтов. Дорожная полиция там под кустами не сидит и в лощинках не прячется. Более того, всегда предупреждает. Внимание, через 50 метров камера, фиксирующая скорость. И если вы, несмотря на предупреждение, проехали со скоростью выше положенной, номер вашего авто сфотографируют и пришлют на домашний адрес счет фунтов на 80. Очень спешите и проехали по полосе для автобусов? Это удовольствие обойдется в те же 80 фунтов. Так что британские водители — люди дисциплинированные. Но только если дело не касается того, чтобы занять единственное оставшееся место на парковке. Тут уж не до политессу. Никто не хотел уступать. В Китае два главных правила дорожного движения. Первое. Никто не хотел уступать. Второе. Ни тени сомнения. Когда видите машину, выруливающую с второстепенной дороги на главную и пытающуюся, не снижая скорости, пристроиться сразу в крайний левый ряд, понятно, что тут срабатывают сразу оба правила. Маневр этот особенно впечатляет, когда его выполняет не какая-нибудь мелкая легковушка, а огромный грузовик с двумя прицепами. Это такая китайская особенность, экономия на перевозках называется. Раньше к бортам грузовиков приваривали металлические щиты, делая их выше и, соответственно, вместительнее. Едешь сзади такой машины, смотришь на разъезжающиеся во все стороны колеса и не можешь избавиться от впечатления, что перед тобой раскорячившийся на водопое жираф. Потом этот перегруз запретили, слишком много аварий. Изобретательные китайцы сразу же машины удлинили. Теперь они напоминают не жирафов, а объевшуюся змею. Правда, змея лучше маневрирует. В общем, смотри в оба. Даже если по всем известным правилам прав ты, а не он, лучше уступить. Жизнь дороже. Да, еще о правилах. Я когда пошла в дорожную полицию сдавать экзамен в первый раз, то вообще книжку с экзаменационными вопросами не открывала. Пижонство, конечно. Подумала, что правила, как и логика, везде примерно одинаковые. Ошиблась. Система такая. Из 1000 вопросов компьютер выбирает 100. Если ответил правильно на 90, сдал. Нет, приходи в следующий раз. Один мой знакомый 8 раз ходил. Так вот, оказалось, что логика в Китае от нашей все же отличается. Вот вы, например, как бы ответили на такой вопрос? Кто имеет право преимущественного проезда на перекрестке, где нет светофора и полицейского регулировщика? Правильный ответ. Автомобиль, который движется на зеленый свет. Без комментариев. Понять невозможно. Нужно учить. Мой любимый раздел в правилах называется «Цивилизованное вождение и профессиональная этика». А любимый вопрос звучит так. Что должен сделать водитель, если во время движения ему хочется плюнуть? Есть 3 варианта ответа. Первое — плюнуть в окно. Второе — плюнуть в ненужную бумажку, а потом выбросить ее в урну. Третье — плюнуть на пол автомобиля. Правильный вариант — 2. Но, похоже, большинство китайских водителей об этом не догадываются. Ну или по другим учебникам экзамены сдают. А еще этот замечательный раздел запрещает водить машину в шлепанцах и с обнаженным торсом. И крайне рекомендует снижать скорость при движении вдоль набережных летом в вечернее время. Не забывайте о людях, которые вышли на улицу, чтобы подышать прохладным воздухом. Заботливые. То, что я правила знаю, конечно, мешает. Вот едет параллельным курсом авто. Водитель открыл окно, и это при 40-градусной жаре и том, что в Китае легковых машин без кондиционеров не бывает в принципе. Высунул локоть и курит. Или разговаривает по мобильному. Смотрю и считаю. За разговор 2 штрафных очка, к тому же правила запрещают курить за рулем и высовывать локоть в окно, за это тоже могут оштрафовать. Так что если бы за все нарушения штрафовали, дороги опустели бы. Кстати, о баллах и штрафах. Лимит на каждого водителя — 12 штрафных очков в течение года. Баллы дают за все. Если превысили скорость, если, наоборот, едете медленнее минимальной по скоростной трассе, если проехали на красный, даже если провели за рулем больше 4 часов подряд, не отдохнув хотя бы 20 минут. Насчет последнего мне только интересно, кто и как это проверит. Потому что с остальными понятнее. Городские магистрали утыканы видеокамерами. Они и фиксируют основные нарушения. Потом по почте присылают уведомление. Не оплатите в течение 15 дней, начисляется пеня. 3% от суммы штрафа за каждый день просрочки. Не оплатите все в течение 3 месяцев, получаете 12 баллов, а это автоматический запрет на вождение до окончания срока начисления баллов, необходимость посещать лекции по правилам дорожного движения и пересдачи экзамена. Так что платят практически все. Многие даже не ждут уведомлений. У дорожной полиции есть сайт, вводишь номер автомобиля, и если там зафиксировано нарушение, лучше сразу оплатить. Пожелайте мне удачи на пекинских дорогах. Роскошь на колесах. Любовь китайцев к автомобилям чиста, как слеза ребенка, и светла, как рассвет над священным Шаошанем, родиной Мао Цзэдуна. Китайцы любят автомобили трепетно и беззаветно, и нельзя сказать, что безответно. Если бы автомобили могли говорить, они рассказали бы, что забота — это та же любовь, только сильнее. Вчера я смотрела из окна на проявление этой любви. Относительно молодой, я бы сказала, года 32-34, китаец ходил вокруг своего новёхонького небесной лазури BMW X5 и натирал. То колеса помоет тряпочкой, то бампер натрет специальным составом. Постоит, потом посмотрит и снова тряпку в руки и ходить вокруг. С другой стороны протрет что-нибудь, отойдет, полюбуется и снова тряпку в руки. Через пару часов выглянул в окно тот же китаец, но уже в форме пилота. Аэропорт рядом, у нас сплошные пилоты-стюардессы живут. Усаживается за руль своей лазурной, Сразу стало понятно, почему возлюбленный со свистом срывается с места и идет на взлет. «Интересно», — рассуждает муж, — «зачем он сам мыл машину? Раз хватило денег на BMW, то и на мойку должно хватать». «Вот», — говорю я ему, понимая, — «то женская логика в некоторых случаях, оружие победителя. Ты просто не понимаешь психологию обладания. Отдать машину в мойку сейчас — это как отдать возлюбленную на первую брачную ночь другому. Как можно? Это же обладание, физическое. Трепет, понимаешь, радость прикосновения». Он вспомнил, какими глазами смотрел летчик на свою лазурную красавицу и понял: «Я права». А он рассуждает по-мужски прямолинейно. Нежность — именно то чувство, которое вызывает у китайцев роскошные машины. Слова о том, что машина не роскошь, а средство передвижения, в Китае не актуальны. Потому что это и то, и другое. Это движимая роскошь, самый ощутимый для обладателя и самый заметный для наблюдателя символ достатка и успеха. Это в Европе, покупая машину, считают, сколько она ест бензина, и выбирают малолитражки. В Китае малолитражки — исключительно средство передвижения только для тех, у кого жизнь не так, чтобы совсем не удалась, ведь машина все-таки есть, но все же как-то не очень. Снобизм? Конечно, но куда в Китае без него? Как-то гостил у нас приятель из Минска, так на него китайский автопарк произвел огромное впечатление. Наш-то взгляд замылился. Я без трепета паркую свое скромное авто рядом с Бентли, черный матовый борт которого усыпан сияющими всполохами глянца. Ну, Бентли. Красивый, конечно, зараза, но слишком большой. Не на всякое парковочное место удобно встать. Мне такой точно не нужен. Вот Ягуар — изящная машина. У нас во дворе стоит парочка. На Мерседес, Ауди и прочие BMW пекинцы вообще внимания не сильно обращают. Это часть обязательного пакета успешного человека, и, как вы поняли из истории с пилотом, не обязательно бизнесмена. Кстати, продажи автомобилей сокращаются, но роскоши на колесах это никак не касается. Китаец скорее будет жить в съемном жилье, но купит дорогое авто. Домой к себе коллег и друзей приглашать в любом случае не принято, а вот в чем ты ездишь по городу, заметят все. Звонит другой приятель с родины. «Вы уже были на мотор-шоу? У нас про него все телеканалы рассказывают. Сплошные премьеры и крутые машины». У нас на это мотор-шоу другой взгляд, так сказать, изнутри. Выставочный комплекс, в котором шоу проходит один раз в два года, недалеко, и путь в центр города лежит как раз через него. Так мы предпочитаем в эту неделю не ездить, здоровье бережем, потому что за неделю это шоу посещает до миллиона человек. Видят ли они автомобили, лично для меня большой вопрос. Но то, что выставочный комплекс за неделю получает практически годовой доход, это факт. Так что трепетная любовь китайцев к красивым машинам — чувство счастливо взаимное. Моя пятилетка. Отмечаю первую пятилетку в Китае. Подумать только, живу здесь уже 5 лет и понимаю, что это не предел. Вопрос о доме ставит меня в тупик. Говорят, что твой дом — там, где твое сердце. Мое сердце выпрыгивает из груди, разрываясь между друзьями в Минске и возможностями, которые открываются перед журналистом в Пекине. Пекин приносит много профессиональных радостей и немало бытовых разочарований. Круг друзей в Минске не расширяется, наоборот. Зато остаются самые-самые, которые с тобой и в беде, и, что важнее, в радости. Мой любимый философ Ницше говорил, что «сорадование дается гораздо труднее, чем сострадание». Несчастного жалеть легче, чем радоваться удачам ближнего. Справедливость этого постулата проверена на собственном опыте многократно. Круг приятелей в Пекине постоянно расширяется, но отношения все больше поверхностные. Вы же понимаете, о чем я. О разнице между друзьями и приятелями. Первым можно позвонить, а когда в Минске, то и прийти. В любое время суток. Они выслушают, пожалеют и порадуются. С ними можно молчать без неловкости. Они знают о тебе такое, что самой хотелось бы забыть, но никогда не осудят. А советы дают, только если попросишь. Ты уже большая девочка, сама все знаешь. С приятелями хорошо весело проводить время, но разговор по душам из другой оперы. Можно вместе сходить на концерт, поделиться черным хлебом и селедкой с родины, а вот проблемами не стоит. На радостях нужно позвать приятелей в китайский ресторанчик. Никто не зовет гостей домой. В ресторане дешево и бесхлопотно. Будет славно, зачастую даже душевно. Но это совсем другое. Или, может, просто возраст? Как известно, с годами все труднее обзаводиться новыми друзьями. А вообще, это мировая тенденция работать в чужой стране. Экспатов по миру все больше. И если раньше это слово имело несколько негативный оттенок, то сегодня всего лишь означает человека, который живет и работает временно, хотя время это только им самим и ограничено, в чужой стране. Зачарованный странник — это не герой Лескова, это все больше герой нашего времени. А еще мы всем нашим сообществам во время одной из душевных посиделок составили список признаков, указывающий на то, что живешь в Китае слишком давно. И если и не стал еще по менталитету китайцем, то сильно к нему приблизился. Первое. Тебя раздражает, когда таксист останавливается на красный свет, двигается исключительно с обозначенной на знаках скоростью или отказывается нарушать правила дорожного движения. Второе. Ты бесстрашно переходишь улицу в неположенном месте и по ходу ругаешься с водителями. Третье. Ты легко отличаешь настоящую купюру в 100 юаней от поддельной. Четвертое. У тебя есть любимый сорт пельменей, которые ты постоянно заказываешь в любимом пельменном ресторане. Пятое. Тебя давно не удивляет велосипедист, перевозящий 2 холодильника на своей тачке. Шестое. Ты наверняка знаешь, что в ясный день можно увидеть горы, подступающие к Пекину. Просто ясные дни случаются нечасто, но ты сам видел эти горы хотя бы раз в жизни. Седьмое. Тебя не возмущает тот факт, что диетическая Кока-Кола дороже обычной. Восьмое. Ты привык к тому, что пиво подают теплым, и ты, как все, охлаждаешь его кубиками льда. Девятое. Ты чувствуешь себя обманутым, если в парикмахерской в дополнение к стрижке тебе не сделали полный массаж головы. Десятое. У тебя всегда с собой туалетная бумага, на тот случай, если в ресторанном туалете ее, как обычно, не будет. Это просто другая жизнь, и, в общем-то, вполне счастливая. Нужно только привыкнуть. Знаете, как отличить лаовая старожила от новичка? Второй глядит на окружающий его странный мир округленными от изумления глазами. А первый взирает на все со свойственным азиатам спокойствием. Знает, что в конце концов все будет хорошо, нужно только уметь ждать.